Они прибыли в Народный Большой Театр с опозданием. Зал с высокими потолками казался пустым, лишь несколько десятков пар, расположившихся небольшими группами, тихонько беседовали у каскадов черных шелковых штор, оттеняющих ковры цвета тутовой ягоды. А наверху на одном из балконов стоял тенор, сцепив руки, который исполнял ариран, доставляя хоть какое-то удовольствие гостям, помимо напитков и деликатесов, ожидавшим, когда великий руководитель вознаградит их своим воодушевляющим обществом. «Ариран, ариран!» — пел тенор. «Арарие!» «Это, — сказала Санмун, — Дако, он руководит центральной киностудией, но его голос... С ним не сравнится голос ни одного мужчины». Командир Гас Санмун направились к гостям. Как красиво шла она по залу, быстрыми мелкими шагами, подчеркивая совершенство своей фигуры под корейским шелком. Мужчины в парадных формах и выходных костюмах членов Верховного Народного Собрания первыми узнали ее и расплылись в золотых улыбках, будто Санмун не отсутствовала так долго в обществе янбанов. Казалось, им было все равно, что премьеру ее фильма отменили, а сама она явилась сюда в сопровождении незнакомца, в униформе ее мужа. Как будто все это не говорило о том, что они потеряли кого-то из своих. Женщины, напротив, не скрывали собственного превосходства, полагая, что если они сомкнут ряды, то Санмун не заразит их своей опалой, которой они боялись больше всего. Санмун неожиданно остановилась, повернулась к Га, словно ей внезапно захотелось поцеловать его. Стоя спиной к женщинам, она посмотрела Га в глаза, как в собственное отражение. «Я талантливая актриса, а ты мой муж», — сказала она. «Я талантливая актриса, а ты мой муж». Га смотрел в ее глаза, которые, казалось, ничего не видели вокруг и в которых сквозила неуверенность. «Ты талантливая актриса», — повторил он, — «а я твой муж». Затем она с улыбкой повернулась, и они двинулись дальше. Один из мужчин отделился от остальных, преграждая им путь. При его приближении Санмун одеревенела. «Командир Парк», — произнесла она, — «как ваши дела?» «Прекрасно, спасибо», — ответил он, кланяясь Санмун, как складной нож и целуя ей руку. Выпрямившись, он воскликнул. «Командир Га, как же давно мы не виделись!» На лице Парка остались отметины от перестрелки с южнокорейским патрульным судном. «Мы не виделись слишком долго, командир Парк, слишком долго!» «И правда, — подтвердил Парк, — вы заметили какие-то перемены во мне?» Га разглядывал его униформу, его толстые кольца и галстук, но не мог заставить себя не смотреть на его лицо, испещренное шрамами. «Конечно», — сказал Га, — «и перемены эти к лучшему». «И то верно», — согласился командир Парк. «А я, признаться, думал, вы рассердитесь. Вы ведь больше всех любите соревноваться». Га взглянул на Санмун. Он думал, что она радовалась, но лицо ее, напротив, оставалось неподвижным и настороженным. Командир Парк указал на медаль на своей груди. «Однажды вы завоюете собственный Сонганский крест», — сказал он. «Его вручают лишь раз в год, но пусть вас это не останавливает». «Тогда, наверное, я буду первым, кто получит сразу два», — пошутил Га. «Хорошо сказано, Га, это так на вас похоже», — засмеялся командир Парк. Он положил руку на плечо Га, будто собираясь шепнуть ему на ухо что-то смешное. Но вместо этого Парк схватил Га за воротник, толкнул его и яростно ударил в живот и в печень, под ребра, а затем ушел прочь. Санмун помогла Га подняться и попыталась его усадить, но тот хотел стоять. «Вечно мужчинам не имется», — сказала она. «Кто это был?» — задыхаясь, спросил командир Га. «Это был твой лучший друг?» — ответила Санмун. Гости, как ни в чем не бывало, вернулись к своим разговорам, стоя небольшими группами у столов с угощением. Га схватился за бок и согласно кивнул. «Я, пожалуй, сяду». Они сели у пустого стола, Сан-Мун следила за каждым движением гостей, стараясь угадать, о чем они говорили. Мимо них прошла какая-то женщина. У нее был настороженный вид, но она все же принесла Га стакан воды. Она была не намного старше Сан-Мун, но руки у нее тряслись, расплескивая воду. Она еще принесла тарелку с грудой креветок. Га взял стакан и стал пить, хотя ему было больно глотать воду. Женщина достала из кармана кусок вощеной бумаги и начала выкладывать на нее креветки. «Мой муж», — сказала она, — «он мой ровесник. У него такое доброе сердце у этого человека, и он по доброте душевной вмешался бы в такой спектакль, который мы все только что видели. Нет, он ни за что бы не позволил кого-то избить, он обязательно заступился бы». Га наблюдал, как она выкладывает креветки на бумагу. Он неотрывно смотрел на их матово-белые раковины, на их черные, как бисер, глаза. Это были слепые глубоководные креветки, ради которых они рисковали своими жизнями, когда их Чон-ма взяли на абордаж. «У моего супруга нет особых примет», — продолжала она, — «шрамов или родинок. Он обычный человек, ему почти 45, а волосы у него уже начали сидеть». Га держался за бок. «Пожалуйста, оставьте нас», — не вытерпев, попросила Сан-Мун. «Да-да», — сказала женщина, взглянув на Га. «Вы думаете, вы видели его там, где вы были?» Га поставил стакан на стол. «Где там?» — спросил он. «Ходят слухи», — сказала женщина. «Люди знают, откуда вы». «Вы меня с кем-то путаете», — сказал он ей. «Я не заключенный, я командир Га, и я министр тюремных шахт». «Пожалуйста», — взмолилась женщина, — «верните мне моего мужа. Он мне нужен, и я не могу. Без него все бессмысленно. Его звали...» «Не надо», — вмешалась Сан-Мун. «Не называйте нам его имени». Она посмотрела на Сан-Мун, потом на Га. «Это правда? Вы слышали, что есть тюрьма, где делают лоботомию?» — спросила она, держа креветку в своей трясущейся руке, которая бессмысленно дергалась. «Что?» — спросил Га. «Нет», — возмутилась Сан-Мун. «Хватит! Вы должны помочь мне разыскать его. Я слышала, что всем людям там делают лоботомию, чтобы они работали как зомби до конца своих дней». «А для того, чтобы заставить человека так работать, лоботомия не нужна», — возразил Га. Сан-Мун поднялась, она взяла Га за руку и увела его прочь. Они смешались с людьми, толпившимися у столов. Затем освещение стало гаснуть, и оркестр начал настраивать инструменты. «Что происходит?» — спросил Га. Сан-Мун указала на желтый занавес на балконе. «Великий руководитель появится там», — ответила она, отступая назад. «Мне нужно пойти поговорить кое с кем по поводу моей премьеры и узнать, что случилось с женщиной для утех». Прожектор осветил желтый занавес, и вместо «Мы будем идти за тобою всегда» оркестр заиграл зажигательную версию баллады «Аректо Сани». Тенор запел «Аректо Сани» великане из южного Хам-Яна с детским лицом, о сыне фермера, который стал королем битвы в Японии. Великан с детским лицом нанес поражение Сакураби. У него был только пояс на талии и все, чего он хотел, вернуться домой. Единственным желанием героя было вернуться на свою славную родную землю, в Корею. Но нашего богатыря похитил и зарезал таинственный японец. Японский нож, с которого капала моча, заставил великого Ректо Сана опуститься на колени. Вскоре тенору стали помогать гости, топая ногами и прихлопывая в ладоши в нужных местах. Когда распахнулись скользящие бронированные двери, раздались восторженные возгласы. Занавес расступился, явив гостям невысокого человека с округлым животом в белом дабуке и маске Ректо Сана. Толпа взревела, и тут низкорослый боец тхэквондо проворно спустился по ступенькам, чтобы пробежать круг почета. Он выхватил у кого-то из гостей рюмку с коньяком и жадно опрокинул ее в отверстие в маске. Затем он подошел к командиру Га, церемонно поклонился ему и принял боевую стойку тхэквондо. Командир Га растерялся, гости обступили их неплотным кругом, коротышка стоял с поднятыми вверх кулаками. Неожиданно на них направили свет прожекторов. Коротышка подпрыгнул и присел, стремительно подскочил Га в пределах боевой дистанции и отступил назад. Га оглянулся в поисках Санмун, но увидел только яркие огни. Боец, подскочив Га, выполнил серию ударов руками и ногами в воздухе. Затем, появившись из ниоткуда, внезапно ударил Га кулаком по горлу. Толпа ликовала, гости стали подпевать тенору, исполнявшему балладу. Га, схватившись за горло, скорчился от боли. «Пожалуйста, господин!» — взмолился он, но коротышка, переместившись к краю круга, прислонился к чьей-то жене, чтобы перевести дух и снова выпить. Неожиданно боец вновь отошел назад за очередной порцией выпивки. Ага судорожно пытался сообразить, что ему делать. Защищаться? Попытаться вразумить коротышку или бежать? Но было слишком поздно. Ага почувствовал, как костяшки пальцев пришлись ему по глазу. Он ощутил острую боль во рту. Губы его стали раздуваться, а в носу возникло ощущение, как от удара током. Кровь прилила к голове и хлынула из носа, заливаясь в горло. Затем малыш Ректо-сан сплясал ко всеобщему удовольствию, как это делают русские моряки, уходя ночью в самоволку со своих подводных лодок. Глаза Га застилала влага, и он плохо видел происходящее вокруг. Но коротышка снова приблизился и нанес ему хук слева. Тело Га само отреагировало на боль, направив его кулак в нос бойца. Было слышно, как заскрежетала пластмассовая маска. Коротышка, шатаясь, отступил немного назад. Кровь лилась у него из ноздрей. Толпа приглашенных изумленно ахнула. Бойца усадили на стул, принесли ему воды, а затем сняли с него маску. Оказалось, что под ней был не великий руководитель, а слабый человек небольшого роста, который плохо понимал, что произошло. Луч прожектора поднялся на балкон, освещая хлопающего в ладоши настоящего великого руководителя. «Ты думал, это был я?» — крикнул он. «Ты думал, это был я?» Великий руководитель Ким Чен Ир спустился по лестнице, он смеялся, пожимал гостям руки и принимал восторженные отзывы об удавшемся на славу розыгрыше. Он наклонился к коротышке в добоке, чтобы осмотреть его раны. «Это мой водитель», — пояснил великий руководитель и покачал головой, глядя на разбитый нос мужчины. Он похлопал его по спине, а затем вызвали личного врача великого руководителя. Все притихли, когда великий руководитель подошел к командиру Га. Га видел, как Санмун, протискиваясь боком, старалась подойти поближе, чтобы ей было лучше слышно. «Нет-нет», — сказал великий руководитель, — «тебе нужно встать, чтобы кровь остановилась». Га, несмотря на боль в животе, выпрямился, затем великий руководитель зажал ему ноздри у переносицы и провел пальцами вниз, выдавливая из его носа всю кровь и слизь. «А ты думал, это был я?» — спросил он Га. «Да, я думал, это вы», — кивнул тот. Великий руководитель засмеялся и встряхнул кровавую массу со своих рук. «Не волнуйся», — успокоил он, — «нос не сломан». Великому руководителю подали носовой платок. Он принялся вытирать руки, обращаясь к гостям. «Он-то думал, что это был я», — заявил великий руководитель к удовольствию присутствующих. «Но настоящий Ким Чен Ир — я. Я — это настоящий я». Он указал на водителя, который округлил глаза. «Он самозванец, он притворяется. Я настоящий Ким Чен Ир». Великий руководитель свернул салфетку и подал ее Га, чтобы тот вытер нос. Затем он поднял руку командира Га. «А вот настоящий командир Га. Он победил Кимуру и теперь уничтожит американцев». Голос великого руководителя сделался таким громким, будто он разговаривал со всем Пхеньяном, со всей Северной Кореей. «Нам нужен настоящий герой, и я даю вам командира Га», — произнес он. «Стране нужен защитник, Я даю вам командира Га. Поаплодируем обладателю золотого пояса!» Грянули громкие и продолжительные аплодисменты. Пока люди хлопали в ладоши, великий руководитель вполголоса приказал Га: «Поклонись, командир!» Вытянув руки по швам, Га поклонился ему до пояса, задержавшись немного в таком положении, глядя на то, как кровь из его носа капает на ковер оперного театра. Когда он выпрямился, в зале, будто по команде, появились прекрасные служанки, держа подносы с шампанским. Дакхо наверху запел «Невоспетые герои», лейтмотив фильма, главную роль в котором впервые исполняла Сан Мун. Командир Га посмотрел на Сан Мун, в лице которой читалось осознание того, что ее мужа, неважно, живого или мертвого, заменили другим, и она никогда больше его не увидит. Сан Мун повернулась и пошла прочь. Га двинулся за ней. Он догнал ее, она сидела за пустым столом среди сумок и пальто гостей. «Что с твоим фильмом?» — спросил он. «Что тебе удалось узнать?» Руки у нее тряслись. «Фильма не будет», — ответила она с неподдельной глубокой печалью, и это вовсе не было актерской игрой. Она готова была расплакаться. Он старался утешить ее, но все было напрасно. «Со мной никогда ничего такого не происходило», — вздохнула Сан Мун. «И теперь все пошло не так». «Не все», — возразил он. «Нет, все», — упорствовала она. «Ты просто не знаешь, что это за чувство. Ты не понимаешь, как это — потерять фильм, над которым работаешь целый год. Ты когда-нибудь терял своих друзей? У тебя когда-нибудь забирали мужа?» «Не говори так», — попросил он. «Не нужно так говорить». «Таково, наверное, чувство голода», — заметила она. «Это пустота внутри. Должно быть, люди в Африке чувствуют себя так, когда им нечего есть». Эти слова внезапно заставили его почувствовать отчужденность по отношению к ней. «Хочешь знать, каков голод на вкус?» — спросил он. Вытащив лепесток розы из вазы с цветами, стоявшей на столе, он оторвал от него белый край и сунул ей в губы. «Открой рот», — приказал Га, но Сан Мун воспротивилась. «Открой рот», — грубо потребовал он. Она раскрыла губы, и лепесток оказался у нее во рту. Глаза ее наполнились слезами. Они катились по ее щекам, пока она медленно-медленно жевала лепесток. «Граждане, собирайтесь у репродукторов, а на кухнях и в учреждениях послушать следующую часть лучшей истории Северной Кореи этого года. Вы пропустили какой-то эпизод? Не беда, его можно послушать в записи в лингофонном зале Центральной библиотеки. Когда в последний раз мы встречались с трусом-командиром Га, великий руководитель преподнес ему урок тхэквондо. Не обманывайтесь насчет щегольской униформы командира и аккуратного пробора его прически. Он трагический персонаж, который должен пасть низко-низко, прежде чем начнется разговор об освобождении. А сейчас поздний вечер, и наша великолепная пара после шикарной вечеринки едет по Пхеньяну. Рубильники под станцией отключаются, и наш любимый город, квартал за кварталом, погружается в сон. Командир Га вел автомобиль, а Сан Мун покачивалась из стороны в сторону на поворотах. «Мне жаль, что так вышло с твоим фильмом», — посочувствовал он. Она не ответила, глядя на темневшее здание за окном машины. «Снимешься в другом фильме», — успокоил он ее. Она пошарила в своей сумочке и с досадой закрыла ее. «Мой муж никогда не оставлял меня без сигарет, ни разу», — сказала она. «У него был тайник, где хранились сигареты, и каждое утро под подушкой я находила новую пачку. Когда они проезжали по району Пхенхон, где можно поесть, там стали гаснуть огни, а затем раз, два, три, многоэтажки вдоль улицы Хэбансан сделали совершенно темными. Баиньки, Пхеньян, ты это заслужил. Ни один народ в мире не спит так, как народ Северной Кореи». Отключается свет и раздается всеобщий вздох облегчения миллионов граждан, падающих головой на подушки. Когда неутомимые генераторы мало-помалу прекращают свою работу, их раскаленные до красна турбины начинают остывать. Ни одной вспышки света, никакого гула холодильника в темноте. Лишь удовольствие закрыть глаза, впасть в глубокий могучий сон, увидеть в нем сюжет о выполненных нормах и раскрыть объятия воссоединения. Американские граждане тем временем и не думают спать. Взгляните на снимок, показывающий, как выглядит эта бестолковая страна ночью. Это же один огромный лоскут света, который ярко освещает все их праздные, бездумные вечера. Ленивые и лишенные мотивации американцы не ложатся спать допоздна. Они заняты телевизором, гомосексуализмом и даже религией. Всем, что может удовлетворить их эгоистичные аппетиты. Город погрузился в полную темноту, когда они ехали по станции Ракван линии Хексин. В свете их фар внезапно появился филин, сидевший на вентиляционной трубе метро. Его клюв вонзался в свежего ягненка. Легко почувствовать сострадание к бедному ягненку, граждане дорогие, которому так рано придется уйти из жизни. Или пожалеть бедную овечку, вся материнская любовь и труды которой пошли прахом. Или даже посочувствовать филину, которому приходится жить, пожирая других. Но все же это счастливая история, граждане. Потеряв невнимательного и непослушного ягненка, другие животные, обитающие на крышах домов, станут сильнее. Они начали подниматься на гору, проезжая мимо центрального зоопарка, где были выставлены на всеобщее обозрение собственные сибирские тигры великого руководителя рядом с небольшим загоном, где держали 6 собак, подаренных зоопарку, бывшим королем Свазиленда. Собак держали на строгой диете, мятые помидоры и кимчхи, чтобы снизить присущую им агрессию и сделать их мясоедами снова, когда наступит время визита американцев. В свете фар они увидели человека, бегущего из зоопарка со страусиным яйцом в руках. За ним гнались ночные сторожа с фонариками в руках. «Тебе жаль человека, которого голод заставил пойти на воровство?» — спросил командир Га, управляя автомобилем. «Или ты на стороне тех, кто вынужден гнаться за ним?» «Разве в итоге не птица страдает?» — удивилась Санмон. Они проехали мимо кладбища, которое было таким же темным, как и парк аттракционов, где совершенно черные сиденья лодочки качались на фоне сине-черного неба. И лишь ботанические сады были освещены. Здесь даже по ночам не прекращалась работа с гибридами, а запасник с ценными семенами был защищен от нападения американцев огромным электрифицированным ограждением. Га посмотрел на мотыльков, сбившихся в свете уличного фонаря в некий клубок. В них так много белка. Он загрустил, медленно преодолевая последний отрезок той грязной дороги. «Хорошая машина», — вздохнул он, — «мне будет ее не хватать». Командир имел в виду, что в нашей стране, которая хотя и производит лучшие в мире автомобили, жизнь скоротечна и полна лишений, и именно поэтому дорогой вождь подарил нам философию Чучхе. «Я передам твои ощущения», — сказала Санмун, — «следующему мужчине, который будет водить эту машину». И здесь наша замечательная актриса соглашается, что автомобиль не принадлежит им, но является скорее собственностью Корейской Народно-Демократической Республики и дражайшего генерала нашего великого руководителя. Но вместе с тем она не права, считая, что не принадлежит своему мужу, ведь у жены есть определенные обязательства, и она связана этими обязательствами. Командир Га остановил автомобиль у дома. Облако пыли, бежавшее за ними по пятам, теперь окутало их, призрачно проступив в свете фар и у освещенной входной двери. Санмун смотрела на эту дверь с неуверенностью и тревогой. «Это что, сон?» — спросила Санмун. «Скажи мне, что все это лишь кино, в котором я снимаюсь. Но хватит вам обоим капризничать. Время ложиться спать. В кровать. Сейчас же? О, Санмун, наше сердце никогда не перестанет стремиться к тебе. Давайте повторим все вместе. Нам не хватает тебя, Санмун». И, наконец, граждане, предупреждение. Часть, которую мы будем передавать завтра, содержит сцену только для взрослых, поэтому поберегите ушки наших маленьких граждан, пока Сан Мун определится, откроется ли она полностью своему новому супругу, командиру Га, как и положено жене, или же ошибочно заявит, что намерена сохранить свое целомудрие. Помните, гражданочки, как это восхитительно остаться верной пропавшему супругу, какое чувство долга без этого будет утеряно. Когда бы не исчез любимый человек, долг отзывается затяжной болью. Американцы говорят, время лечит все раны, но это неправда. Эксперименты доказали, что раны способны залечить лишь сеанс самокритики, воодушевляющие брошюры Ким Чен Ира и люди, которые заменяют пропавших. Поэтому, когда великий руководитель дает вам нового мужа, отдайтесь ему. И все же, мы любим тебя, Сан Мун. Снова, мы любим тебя, Сан Мун. Энергичнее, граждане. Повторяем, мы восхищаемся тобой, Сан Мун. Вот, граждане, так-то лучше. Громче, твоя жертва служит нам примером. Пусть дорогой вождь Ким Ир Сен услышит вас на небесах. И все вместе мы будем купаться в крови американцев, которые пришли в нашу великую страну, чтобы причинить нам боль. Но мы забегаем вперед. Об этом в следующем эпизоде. Вернувшись домой с вечеринки великого руководителя, командир Га наблюдал за тем, как Сан Мун обычно проводила вечера. Сначала она зажигала пиронафтовый фонарь, какие горят на пляжах Хичу, чтобы ночные рыбаки на своих яликах могли видеть берег. Она запустила собаку в дом, затем заглянула в спальню посмотреть, спят ли дети. Проверив спальню, она впервые оставила дверь открытой. В ярком свете лампы он увидел низкий матрас и свернутые коврики из воловьей шерсти. В темной кухне он вытащил бутылку пива Рексон из-под раковины. Оно было холодным и успокаивающе действовало на его негнущуюся руку. Ему не хотелось видеть выражение ее лица. Она осмотрела костяшки его пальцев, на которых начала проступать желтизна. «Мне довелось лечить много сломанных рук», — сказала она. «Это просто вывих». «Думаешь, с водителем все в порядке?» «По-моему, я сломала ему нос». «Такое случается», — пожала она плечами. «С тобой снова это произошло», — произнес он. «Твой муж выбрал меня». «Разве это имеет значение? Теперь ты — это он, не так ли? Командир Га Хол Хун. Так мне теперь тебя называть? Посмотри, как твои дети прячут глаза, как они боятся пошевелиться. Я не хочу быть человеком, который научил их этому». «Тогда скажи мне, как мне тебя называть?» Он покачал головой. «Она согласна. Проблема не из легких». При свете лампы ее тело отбрасывало причудливые тени. Опершись на высокий кухонный стол, она уставилась на шкафы, будто видела их насквозь. Но на самом деле она вглядывалась в себя. «Я знаю, о чем ты думаешь», — произнес он. «Та женщина», — вздохнула она, — «никак не могу выкинуть ее из головы». Он мог бы подумать, судя по ее взгляду, что она каким-то образом винила себя в том, в чем, по словам капитана, всегда себя винила его жена. Но в тот момент, когда Сан Мун заговорила о той женщине, он точно знал, о чем пойдет речь. «Это было глупо, тот разговор о лоботомии», — сказал он. «Такой тюрьмы не существует. Люди распространяют эти слухи из страха по незнанию». Он глотнул пиво и подвигал челюстью, стараясь понять, насколько сильно было повреждено его лицо. Конечно, зомби-тюрьма существовала, он понял это сразу, как только услышал о ней. Спросить бы об этом у Монгнан, она знала и рассказала бы ему все о фабрике лоботомии так, что он бы почувствовал себя самым везучим человеком в мире и понял, что его судьба — чистое золото по сравнению с другими. Если ты переживаешь из-за своего мужа, из-за того, что с ним случилось, я расскажу тебе об этом». «Я не хочу о нем говорить», — произнесла она, грызя ноготь на пальце. «Никогда больше не оставляй меня без сигарет. Ты должен пообещать мне это». Она достала из посудного шкафа стакан и поставила его на стол. «По вечерам в это время ты будешь наливать мне рисового вина», — приказала она. «Это одна из твоих обязанностей». Он взял лампу и спустился в туннель, чтобы достать бутылку рисового вина, но его внимание привлекли коробочки с DVD-фильмами. Перебирая их, он пытался отыскать что-то с ее участием, но корейских фильмов там не было. Увидев такие названия, как «Рэмбо», «Власть Луны» и «Искатели утраченного ковчега» на английском, он увлекся, осматривая ряды коробочек с DVD. Неожиданно рядом с ним появилась Санмон. «Ты оставил меня в темноте», — упрекнула она. «Тебе нужно многому научиться, чтобы правильно обращаться со мной. Я искал твои фильмы». «Правда? Но их нет». «Ни одного?» — она осмотрела ряды названий. «У него было столько фильмов, и ни одного с участием собственной жены?» — озадаченно произнесла она, доставая с полки коробочку с DVD. «Что это за кино?» Га взглянул на обложку. Фильм называется «Список Шиндлера». Ему было трудно произнести фамилию Шиндлер. Она открыла коробку и посмотрела, как диск сиял при свете лампочки. «Дурацкие диски», — сказала она. «Фильмы — собственность народа и не должны храниться в чьем-то тайнике. Если хочешь посмотреть один из моих фильмов, ступай в театр Моранбон. Там не перестают их показывать. Ты можешь посмотреть фильм с участием Санмун вместе с крестьянами и членами Политбюро. А ты смотрела какой-нибудь из этих фильмов? Я уже говорила тебе, я чистая актриса. Эти вещи только испортят меня. Возможно, я единственная чистая актриса в мире». Она схватила коробку с другим фильмом и, размахивая ею, перед ним сказала: «Как люди могут быть артистами, работая за деньги? Как бабуины в зоопарке на привязи танцуют за качан капусты. Я играю для народа, для всех людей». Неожиданно она расстроилась. «Великий руководитель обещал, что я буду играть для всего мира. Знаешь, ведь именно он дал мне это имя. Сан по-английски означает «хэ», а Мун — «дал». И поэтому я буду, как день и ночь, как свет и тьма, как небесное тело и его вечный спутник. А великий руководитель сказал, что сделает меня загадочной для американской публики, что глубокий символизм затронет ее». Она посмотрела на него пристально. «Но в Америке мои фильмы не смотрят, так ведь?» Он покачал головой. «Нет», — ответил он, — «не думаю, что их смотрят». Она поставила список Шиндлера обратно на полку. «Выбрось все это», — сказала она. «Не желаю их больше видеть». «Как же твой муж смотрел их?» — спросил он. «У вас ведь нет плеера». Она пожала плечами. «У него был ноутбук». «Что? Ну, такой складной компьютер». «Да», — вспомнила она. «Но я его давно не видела». «Где бы ни был этот ноутбук, бьюсь об заклад, там и твои сигареты». «Уже слишком поздно для вина. Пойдем, я постелю».